Глава 21. Лена. «Будешь вопить, малявке голову сверну!» Приблизившись, шипит амбал. «Поэтому молча шевели булками!» Его рука больно хватает меня за плечо. Света вскрикивает и... А дальше происходит невероятное. Амбал, что уже склонился к дочке, отлетает. Второй, что удерживал меня, резко скручивается, шипя от боли. А потом переворачивается и громко бухается на пол. «Вас нельзя одних оставить», — рычит Громов. «Вечно во что-то вляпываетесь». Не заметила, как он тут появился. Выдыхаю с облегчением. «Тебе хана, козё!» — поднимается с пола тот, кто был шиблен первым. Договорить не успевает, так как вскрикивает от боли. Марк, перехватив его кулак, делает бросок и награждает ударом, который оглушает бандита. При этом Громов очень забавно смотрится, так как проделывает все это с помощью одной руки и ног. В его другой руке огромный букет цветов. Тут, наконец, подбегают охранники торгового центра. «Полицию вызывайте!» Сходу командует им Марк. Он тут же берет всю инициативу на себя. Ведет себя так, что охранники и не думают сомневаться в распоряжениях. Чуть позже появляется начальник службы безопасности торгового центра. Общается с Громовым в сторонке. Когда приезжает полиция, Марк и им все доходчиво объясняет. Кто жертва, а кто нападавший. У Громова везде есть связи. В том, что будет так, как он говорит, не сомневаюсь. Уже вместе с правоохранительными органами ведет допрос амбалов. А меня со Светой поручает водителю отвезти домой. Когда Марк приезжает домой, у него в руках новый букет. Тот, видимо, поистрепал. Но для чего его привез, не спешит поделиться. Сначала выдает результаты опроса. Два горе-бандита оказались племянниками хозяйки сгоревшей квартиры. Она подговорила их наехать на меня. Заставить под страхом расправы платить за сожженное имущество. Теперь на тетку, ее мужа и племянников заведено дело по целой куче статей. Их уже взяли под стражу, и отвертеться у них не получится. Все рассказав, Марк замолкает. Держит в руках букет, стоит и мнется. «Громов и мнется? Не галлюцинация ли у меня?» И смотрит на меня иначе, не как день назад, совсем по-другому. Как же мне не хватало этой теплоты в его глазах. В этот момент к нам выбегает Света. Она не видела прихода мужчины. Тася до этого включила ей мультики. Видимо, закончились или надоело смотреть. «Какой красивый!» — малышка восклицает, восторженно глядя на букет. Затем радостно спрашивает, больше утверждая. «Это же маме, да?» Прокашливаясь, Марк кивает. «Да, маме». Подняв на меня глаза, с полной искренностью просит. «Прости». И столько горечи в этом первом слове. Первом, но не последнем. Оно только начало. Уже день прошел с извинений Громова. Он очень долго все объяснял. Каялся, просил, чтобы простила. Видно, что сам себя винит и сам себя не прощает. А я что? А я очень сильно хочу его простить. Я так радостно давно себя не чувствовала. Как же хочется броситься в объятия Марка, но... Сказала, что мне нужно подумать, состроив гордое и независимое лицо. Как же сложно было себя сдержать. Громову же и этого оказалось достаточно. Сказав, что я не пожалею, развил бурную деятельность по ухаживанию. И сегодня она не прекратилась. Но Марк был бы не Марком, если бы не был так уверен в себе. Все его действия, разговоры и решения прямо-таки утверждают. Я, Света и он станем жить вместе дружной счастливой семьей. Я только за, но нужно же немного сбить с него уверенность. «С чего ты взял, что я с дочкой останусь жить с тобой?» Выгибаю бровь, прямо как он иногда делает. сама же сдерживаю улыбку. По-другому не будет. Уверенно отрезает Громов и ухмыляется. Понял или почувствовал, что я его простила? По-другому нельзя. Вас же спасать всегда нужно. Поэтому никогда вас не оставлю одних. Светы сейчас нет рядом. Анастасия вышла на улицу. И Марк позволяет себе слишком близко приблизиться ко мне. Непозволительно близко. Интимно близко. «Не могу больше оставаться без тех, кого сильно люблю», — шепчут крупные мужские губы за мгновение перед тем, как впиться в мои. Страстно, пылко, горячо, пленительно. На этот поцелуй нет сил не ответить. Так же горячо, страстно и пылко. Мы как изголодавшиеся. «Ух ты! Мама и Малк целуются!» Звонкий детский голос заставляет нас оторваться друг от друга. «Не мама и Малк», — усмехаясь, поправляет мужчина, — «а мама и папа». «Ты будешь моим папой?» — аж взвизгивает от радости малышка. «Ула!» «Не только буду, но и есть», — заключает он, обнимая рванувшую к нему дочку. «Не слишком ли самоуверенно?» — прищурившись, смотрю на красавца Громова. «Нет». Отвечает Марк. «Сегодня результаты теста пришли. Положительные». Смотрит с явным укором. Хмыкаю и гордо вздергиваю носик. «Я бы и так сказала, если бы хорошо себя вел». «Эй!» Притворно возмущается Марк. «Придется наказать тебя новыми поцелуями и зацеловать всю». Сказав мужчина, игриво набрасывается на меня. При этом прижимает к себе и дочку. «И еще кое-кого зацеловать. Такую сладкую и вкусную, как тертая морковка с сахаром. Ням!» «А-а-а!» — шутливо взвизгивает Света. «Целовальный монстр! Спасите!» «Нет спасения от моих поцелуев! Арррр!»